Заметив портал, Ланник поднял голову от стола. Не сразу он понял, кто перед ним, а поняв, медленно встал. «Санти, нашел-таки дорогу домой. Слава тебе, единый! А остальные где?» Он схватился за амулет связи и связался с Тинувелем, сообщив ему о возвращении скомороха. Не прошло и минуты, как у стены возник еще один телепорт, из которого вывалился эльф и с радостным воплем ринулся обниматься. «Дома!» Оторвавшись от него, что удалось не сразу, скоморох радостно рассмеялся и рухнул на ближайший стул. «Дай Ларта, дружище, 100 лет его не пил». «На!» Глава тайной стражи налил в кружку горячего ароматного напитка. «Уф!» Санти с наслаждением выхлебал Ларт. «А где ребята?» — выдохнул Тинувель. «Не знаю. Я в провал хаоса попал. Оказался в столичном мире Торлайда. Оттуда добирался до станции на корабле». «Ясно», — помрачнел Ланик. «Что ж, рассказывай. Нам тоже есть что рассказать». «Это уж точно», — кивнул скоморох. «Я, когда в Торлайде услышал по головидению, что они вступили в контакт с некой Элианской империей, так чуть не чокнулся. Да и потом вы такое устроили, что...» Он только головой покачал. Затем коротко, но подробно рассказал о случившемся с ним и остальными императорами, да и попробовал бы Санти утаить подробности. От Планига ничего не утаишь. Цепкий, как репей. Вопросы, которые он задавал, и самого скомороха заставили на многие вещи посмотреть иначе. «Что ж, ты действовал вполне толково», — покивал глава тайной стражи, когда скоморох замолчал. Тинвель промолчал. Он продолжал влюбленным взглядом смотреть на кровного брата. «Особенно мне нравится твоя договоренность с Кесариней. Надо будет в ближайшее время организовать визит на высшем уровне». «Да, но ты вспомни, что Санти не мог телепортироваться домой. Что-то не давало ему сделать этого», — вмешалась Кара. «Надо проверить, как сейчас», — нахмурился скоморох. Потом он ненадолго задумался, а затем создал портал и удовлетворенно сказал: «Получилось. Этот портал ведет в Ривенсайд. Схожу-ка гляну, что там». «И не вздумай», — остановил его Ланик. «Мне кажется, что эта таинственная сила, мешающая вам, мешает только императорам. Представляешь, ты окажешься там, а вернуться опять не сможешь. Лучше кого-нибудь другого пошлем на разведку». «Да, ты прав», — почесал в затылке Санти. «Вполне возможно и такое. Кара, позови кого-нибудь из эльдаров. Рольда, например». «Рольд погиб», — глухо сказала девушка. «Погиб?» — полезли на лоб и глаза императора. «Как и когда?» «Сейчас расскажу», — ответил вместо Кары Ланник. «У нас вообще большие потери. 14 эльдаров мертвы. Араха и еще 3 оправляются от ран». «Ну, не Дархот о себе?» — ошарашенно пробормотал Санти. «Это из-за нападения аль-левитцев?» «Из-за него», — подтвердил глава тайной стражи. «Ты о нем слышал?» «Да, по головидению говорили, только никаких подробностей не сообщили. Сказали только, что лианцы отбились». «Отбились. Совместно с гордианцами. Они вообще потеряли половину своих летающих птиц. Погоди минуту, давай для начала все-таки проясним, что там с порталом в этот самый Ривенсайд?» «Я вызвала Бурухака. Сейчас придет». Вмешалась Кара. Действительно, минуты через 2 из портала вышел Даркосадарец, за прошедшее с момента принятия им плаща рыцаря престола, бывший раб разительно изменился. У него появилась уверенность в своих силах, а чувство собственного достоинства ему и раньше было не занимать. Увидев Санти, Бурухак откровенно обрадовался. Переживал за человека, подарившего ему свободу и силу. Выслушав рассказ императора, он подобрался и коротко кивнул. Затем вошел в портал, но вскоре вернулся. — Ну, что там? — подался вперед Скоморох. — Жуть там! — поежился Даркасадарец. — В воздухе какие-то здоровенные железные корыта летают с окнами, а внутри люди сидят. — Аэробусы! — кивнул Санти. — Какое здание было впереди? — 4 стрельчатые, очень высокие башни, огромные. Перед ними заборы и фонтан со статуями. — Все верно. Я открыл проход на дворцовую площадь Ревенсайда. Именно так и выглядит Кесарский дворец. — Значит, можно заключить, что межмировые порталы работают. После еще нескольких проверок выяснилось, что верны все координаты и ориентиры, раздобытые Санти во время путешествия. И оказавшись в родном мире, он снова может связаться с кем захочет. Да и по миру легко перемещаться куда нужно без каких-либо проблем. «Вывод отсюда только один», — мрачно сказал Ланник после окончания всех экспериментов. Все же существует некая недоброжелательная сила, противостоящая именно императорам. Видимо, хаос или некое его воплощение. Вы сумели закрыть провал, и он понял, что вы для него опасны. Поэтому начал принимать меры, и это не мелочи. Подозреваю, что эта сила натравила на нас альвийцев. — Не понял? — растерянно посмотрел на него Санти. — Слушай, —